Я продолжал перелистывать книгу. «Любите человечество так, как оно возжелало теперь, чтобы его любили. И эта любовь, согрев ваше сердце, оплодотворит ваш гений». Поэт оставался погруженным в глубокое раздумье. «Дерзайте же быть учителями человечества!» Медленно произнес он наконец. «Вот чего, может быть, мне не хватало до сих пор». Мне хорошо запомнились эти слова, голос и взгляд поэта. Все говорило в те дни о повороте его жизненной дороги. Он словно остановился на распутье и в долгом раздумье выбирал дальнейшее направление. Сквозь последний этап его примирения с властью, казалось, снова поднималась тревожная мятежность его молодых лет, на время лишь окованная ледяным дыханием Зимнего дворца. Потребность уйти от мундирного Петербурга в благоухающую и врачующую мудрость великого сомнения не давала все же сладостного забвения на мягком изголовье древнего скепсиса. Поэт продолжал господствовать над ироническим созерцателем, взымая со дна сознания мучительно неукротимые вопросы и снова ощущая великую влюбленность в жизнь и братскую тягу к людям. Он словно по-новому хотел любить человечество, чувствуя, что только такой возврат вскроет застывшие источники его души и оплодотворит его гений. Это было нарождением новой веры, открытием неизвестного направления, вступлением на неведомую дорогу. Но в этот момент жизненный путь Пушкина начал внезапно и стремительно обрываться. Летом мы получили известие, что весь Париж взволнован поединком двух видных политических деятелей и знаменитых публицистов — Армана Кареля, редактора «Националь», и Эмиля Жерардена, издателя «Пресса». Я хорошо запомнил облик Армана Кареля по июльским дням 1830 года, когда он обращал сокрушительную речь к народу с высоты балкона разгромленной редакции «Националь». Трагический исход поединка, принадлежность обоих противников к литературной и государственной жизни, придали этому событию широкую огласку. Вечером на даче у Пушкиных мне пришлось беседовать об этом происшествии. Пушкин чрезвычайно интересуется самым фактом литературной и политической дуэли, невозможной в России. Он просил меня рассказать ему подробности этого столкновения. Я сообщил ему все, что было известно в посольстве. Орган Кареля «Националь» обвинил Эмиля Жерардена в попытке прибегнуть к сентябрьским законам, направленным против свободы печати, вместо того, чтобы действовать своим пером и словом. В своем ответе «Пресса» довольно резко назвала Армана Кареля, который счел нужным потребовать удовлетворения. 22 июля в 7 часов утра противники встретились в Венсенском лесу. Вооруженные двумя лепажами, они сражались на 40 шагах расстояния с правом для каждого пройти 10 шагов до барьера.